Винни-Пушер. Винни летел над дорогой, едва касаясь ее ногами. Дивная пустота в груди, отсутствие крюка, на который он был насажен все эти месяцы, расправили крылья за спиной. Волшебства хватило на 3 квартала. Пушер, задыхаясь, прислонился к стене и позволил себе подумать. Из города нужно линять. Быстро, ловко и максимально незаметно. Винни полез в карман и наморщил лоб. Деньгами даже не пахло. Товар, который Пушер мог быстро двинуть по старым каналам, сгнил где-то в доме. Винни помахал вывернутыми карманами, как ушами. Уставился на изодранные, в пыли и саже брюки, понюхал рубашку и скривился. Вокзал, аэропорт, автостанция отпадали, как засохшая грязь. Годился порт. Винни умел водить катер, но тушевался красть его посреди бела дня. На худой конец Винни мог ушлепать пешком, но такой вариант требовал минимальной снаряги и хотя бы 20-ки кэшем. Мозги Винни работали на прежних оборотах. Кража или грабеж? Быстро и мало или много и грубо? Пугать или бить? Криминальные таланты Винни развернулись во всей красе, как ракетный комплекс для удара, но были приправлены лихорадкой и вынужденным бездействием. «Вообще-то, дружок!» — откашлялась память. «Если тебя возьмут, ты покатишь по мокрой статье!» И этот аргумент вдребезги расколошматил доводы осторожности и разума. Винни решил поднять любой магазин поблизости. Тупым, агрессивным нахрапом. Взять на понт. Будут кочевряжиться, выбить пару зубов. Разнести витрину. Главное, не забывать орать и выпучивать глаза. Ближайшим магазином оказались хозяйственные товары Мо. Колокольчик на двери безрадостно задребезжал. Старикан, похожий на обгрызенный кукурузный початок, читал газету за стойкой и зыркнул на посетителя поверх страниц. Выпучивать глаза стало как-то неловко. Винни попытался шмыгнуть в проход между полками с губками и моющими средствами, но запутался ногой в веревочной швабре и сделал вид, что рассматривает ёршики для унитаза. Дедуля отложил газету и уставился на Пушера с 2 дальнозорких окуляров. Винни ему крепко не понравился. «Со стройки, что ли?» — начал старик. «А это вы, Мо?» — обернулся Винни, прижав к груди флакон с жидкостью для очистки стекол. «И он тоже!» — кивнул старик и слез с табурета. Его руки прятались за стойкой, и это нервировало Винни. «Зачем, говоришь, на стройке эта жидкость?» «Я не говорил про стройку», — приторно улыбнулся Винни, вспомнив, как мальчишками они часами донимали друг друга уличной игрой в вопросы. Проигрывал тот, кто первым начинал отвечать. Гонг. Первый раунд явно не в пользу Винни. «Чего ж ты такой драный?» «Может, это стиль?» Винни вошел в колею. «Вопрос, вопрос. Какой спрос?» Но тут же проклял свой длинный язык, заржавевший на службе подвального тирана. «Еще про аварию чего-нибудь соври!» — пригласил дед и с грохотом вывалил на прилавок дробовик. «Или про то, как тебя ограбили, и ты жить не можешь без чистых окон!» «Это помповое ружье?» — всерьез заинтересовался Винни. С такой игрушкой многие проблемы скисали сами собой. Но все это позже. Гонг старик по-прежнему вел в счете. «Винчестер Дефендер 1300!» — похвастался Мо и двинул дулом в сторону Винни. «Поставь бутыль на место! У меня больная поясница! Плохо сгибаюсь! Ползать потом за бутылкой неохота!» «Удобное местечко», — осмотрелся Винни, прикидывая свои шансы на убойный боулинг. «Не рыпайся, пещерный житель!» — с внезапной злостью предупредил старикан, вздернул пушку и прицелился. Ствол лежал, как влитой. Колокольчик прохрипел дважды. Винни и Мо одинаково скосились в сторону двери. Вошли двое. Девушка тут же перевернула табличку на «Closet» и шагнула в бок. Парень надвинулся на Винни крупным планом. «Ты испортил мне утро!» — прошипело новое лицо и ощерилось самыми кошмарными брекетами в мире. «Обычно я так не делаю, но ты мне заплатишь!» «Твои дорожки!» — хмыкнул дед и сместился на угол прилавка, чтобы держать в секторе всю троицу. Девица поставила руки на бедра, улыбнулась, повела плечами и, плавно, танцуя, сместилась за крайнюю полку. «Присохни к полу, падла!» — рявкнул Мона ее дружка, и Винни, пользуясь переводом стрелок, метнул бутыль в старика и рухнул на пол, сшибая стойки с газетами и шоколадками. «Рбам!» — вступил Винчестер, и магазин взорвало дурной суетой. Винни перекатился через бок и рванул вдоль стеллажа с дрелями и электропилами. Особого плана Винни не имел, но прислушивался к доводам Мо и низкому рычанию зубастого придурка. Старик долбанул еще дважды. В воздухе повис запах кардита. Винни дополз до края стеллажа, когда из-за поворота на него вышла подружка-психопата. В одной руке она качала два диска для циркулярной пилы, а второй стучала об пол трехфутовым сверлом для прокладки кабелей. «Мы потратили много времени», — укоризненно сказала девушка. «Ты даже не можешь представить, сколько». «Твою мать!» — обозлился Винни. «Они все из кино сбежали!» Под руку легла садовая тяпка на длинной ручке. «Сначала сделала!» — заорал Винни и двинул сучки инструментом в челюсть. «Потом трынди!» Шум по ту сторону полок умолк. Девушка щелкала полуоторванной челюстью. Шок водил по ее лицу экскурсии. Тяпка застряла в щеке, разворотив и без того ужасные зубы. Девушка пыталась расклинить их. На пол сыпались крючки и скобки, щедро залитые кровью. Ноги ненормальные подкосились, она рухнула на пол и зарыдала. Винчестер чавкнул совсем рядом, загоняя патрон в ствол. Тишина раскололась, и у полки над головой Винни открылся глаз. Уши пробило на вылет. Винни откупорил рот и полез прямо через раненую, не обращая внимания на ее стоны и слабые попытки вцепиться, удержать. Дробовик не унимался. Пол позади Винни лопнул. Мелкая щепа накатила, как прибой, и посекла затылок и уши. Винни забился в угол и видел оттуда, как беззвучно зовет, ритмично открывая разваленный от уха до щеки рот, безумная баба. Ноги Винни решили, что живут отдельной жизнью, и скребли по полу, вжимая Винни в стену. Его трясло. Дрожь передалась стеллажу с краской, и тот завалился на Винни, расплескивая густую масляную жижу. Показался крючкоротый. Отбросил ствол и кинулся к своей красотке. Закричал что-то, попытался осторожно вытащить тяпку. Винни видел, как дрожат его руки, и не верил своему счастью. Придавленный стеллажом, залитый несколькими галлонами краски, он понимал, что у него есть фора. Пара секунд. Может быть, еще вдох. И Винни не стал медлить. Полки обрушились костяшками домино. Крючкоротова кинула на его бабу и завалила каким-то скобяным хламом. Винни взял дополнительное время. Не мешкая ни секунды, он подскочил к Винчестеру и согрел им руки. «Ничего личного, Мо!» Раскланялся Винни с телом, продырявленным у самого выхода. Он чувствовал, что стоит смолчать, но не мог заткнуть фонтан. Заразился. «Налички не было, а карточку ты не принимаешь!» Винни пнул дверь и услышал за спиной неприятный звук взводимой бензопилы. «Матерь Божья!» — возмутился Винни. «Да что за день!» И вышел в дверь спиной, страхуя тыл. Улица ударила визгом тормозов и крошкой лобового стекла. Мир подбросил Винни на ладони, и последнее, что он увидел, был дробовик, танцующий в кардебалете. «Хоть тебе повезло, брат», — одобрил Винни и перекатился через крышу автомобиля.